Глава 41. Сперва были только боль и стон, который пришел вместе с нею. Тот, что стирает личность и давит тело терзающей мукой. Но постепенно Рани начала осознавать себя и поняла, что лежит на спине, руки и ноги выкручены, совсем как отец. Они оба улетели, но ему удался побег, а ей нет. В отличие от него, крови почти не было. Это могло означать внутреннее кровоизлияние, скрытая темная рана, высасывающая из нее жизнь. Пока мозг силился оценить травмы, ее ощущения себя и ситуации начали разрастаться из крошечной точки, расширяясь. И она услышала ветер, почувствовала жар, излучаемый скалами, ощутила землю под собой и кровь во рту. Она прикусила язык, когда ударилась, или это что-то более фатальное. Рани попыталась пошевелиться, охнула и замерла, едва дыша. На нее упала тень. Вот оно. Занавес опускается. Но потом она услышала тихий голос матери и на мгновение ощутила облегчение. Она не одна. Кто-то, кто ее любит, сейчас рядом с нею. А потом вспомнила. Вода и журнал, указывающие, что недавно в доме кто-то был. Книга о птицах. Толчок. Мать потянула вывернутую ногу Рани, пробуя выпрямить ее. Рани вскрикнула, и мать перестала. «Кажется, у тебя перелом, милая моя». Рани сощурилась, глядя в кровавый туман. Она прошептала сквозь стиснутые зубы. «Разве не так было задумано?» «Как ты можешь такое говорить?» Розалинда выглядела встревоженной. «Может, она раскаялась в своем поступке?» «Позови помощь», — выдохнула Рани. «Сейчас, милая, сейчас. Не пытайся двигаться». Вместо того, чтобы бежать за помощью, она принялась ходить медленными кругами. Потом нагнулась и подобрала что-то. Рани чуть повернула голову. «Достаточно, чтобы узнать в руке матери свой телефон». «Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы кое-что разъяснить», сказала Розалинда, тыкая пальцем в телефон. «Все это делал твой отец. Я совершила ошибку, рассказав ему, что иногда фантазирую, как убиваю кого-то. Любого, кого попало. Просто посмотреть, каково это». «Ну разве все мы не думаем о таких вещах? Пусть большинство это и отрицает. А он рассказал, что помог твоей бабушке убить твоего дедушку. Я не уверена, что это правда». Подозреваю, что он старался произвести на меня впечатление. Это было до того, как мы поженились. А ты знаешь, какие они, парни. Вечно притворяются, пока не заполучат тебя. А потом возвращаются к прежним нудным привычкам. Она устроилась на земле рядом с Рани, сдвинув колени, словно позируя для фото. Претенциозный светлый шарф на голове раздувался, словно жил своей жизнью, как угорь в синем море. Ну, ты знаешь, какой он был. Довольно фальшивый. Она взяла руку Рани и прижала палец к кнопке. Когда палец не сработал, она попробовала большой палец и, оставшись довольна результатом, положила обмякшую руку Рани на место и начала прокручивать экран. Когда мы были уже женаты, я припомнила его блеф и предложила доказать, что он действительно может кого-то убить. Потом я была занята другими вещами, в том числе тобой, и позабыла о нашем разговоре. Но я совершенно ясно помню вечер, когда это случилось. Мы были с Марисом на галоконцерте, а твой отец оставался с тобой. Я вернулась поздно, ты была в постели, а у него на лице была ухмылка, какой я никогда прежде не видела. Глаза такие живые, весь прямо наэлектризован. Честно говоря, я решила, что он что-то принял, но оказалось, что это убийство так его завело. Он ничего не сказал мне сразу, только после лучшего секса из всех, что у нас были. Прости, я знаю, дети не хотят ничего слышать о сексуальной жизни своих родителей, но в убийствах был сексуальный компонент. Мы лежали в кровати, я восхищалась его выносливостью, а он сказал, что ему пришла мысль использовать тебя как наживку. Мне это не понравилось, но он уверял, что ты ничего не видела, что тебе ужасно понравилось, и ты думала, что это отличная игра. Рани действительно нравилось. Они с отцом вместе делали нечто особенное. И она понимала, что мать имела в виду, когда говорила, как он оживал потом. Видеть его таким было здорово. Глядя в телефон, Розалинда остановила прокрутку. «О, это плохо. Какая жалость, что ты связалась с Габби Саттон. Мне так хотелось все решить, а тут продолжение. Я так хотела продолжать жить, чтобы это не висело над моей головой». Страх за Габби заставил Рани заговорить. «Не втягивай ее сюда, она ничего не знает». «Но может». Я там была в тот вечер. После нападения я пыталась уговорить ее сесть в машину, как добрая самаритянка, но она убежала. Ее мать была в машине, и Марис, а Рани смогла все это вытеснить из памяти. Розалинда молча читала, затем оторвалась от телефона и вернулась к своему рассказу. Казалось, она хотела, чтобы Ренни узнала, как все было, будто гордилась этим. Теперь, когда Мариса не стала, ей не с кем было поделиться. Он сказал мне, что мертвая девушка лежит в багажнике, и хотел, чтобы я посмотрела на нее. Мы пошли в гараж, и она была там, закатанная в пластик. Когда я спросила его, что он собирается делать с телом, он сказал: «Отвезу в пустыню». Он сказал, что там ее никто не найдет, кроме койотов. Она глубоко вздохнула. Я подумывала пойти в полицию, правда. Это была чья-то дочь. Но я тоже чувствовала ответственность за то, что он сделал, и надо было сохранять репутацию. Я не могла признать себя соучастницей и не хотела, чтобы мир узнал, что я была женой убийцы. Так что мы встали рано утром и все втроем поехали в домик твоей бабушки. Ты оставалась внутри с нею, пока твой отец и я избавлялись от тела. Конечно, его мама ничего об этом не узнала. Просто думала, что мы приехали походить по пустыне. Она снова взглянула на телефон. Я хотела просто бросить ее где-нибудь, но это он предложил узнаваемые места. Не знаю почему. Может быть, считал, что так будет уважительнее. Может, думал, что нам когда-нибудь понадобится знать. Может, полагал, что в случае чего сможет меня припугнуть. Но так или иначе, мы выбрали красивое место. И скажу тебе, рыть яму в пустыне нелегко. Я сказала, что оставлять пластик нельзя, только тело. Так намного естественнее. Она засунула телефон в карман рубашки. Это было весело. Извини, но это действительно было здорово. Прошли дни, потом недели. Мы читали в газетах о пропавшей девушке, смотрели местные новости, поглядывали друг на друга и хихикали. Но время прошло, и восторг погас, а люди перестали об этом говорить. Нам стало скучно. Нас потянуло возобновить этот ажиотаж. Мы решили сделать это снова. Но никто из нас не хотел повредить тебе, милая. Это ведь именно я сказала ему, что надо прекратить тебя брать. Боль лишила Ренни способности к осмысленной реакции, но ей удалось спросить. Ты когда-нибудь сама убивала? По какой-то причине она все еще хотела, чтобы Бен оказался менее виновен, хотя и знала, что это не так. Нет, вполне возможно ложь. Морис? Он думал, что защищает нас, и действительно защищал. У Кармел Кортес могла быть информация, которая позволит выставить нас виновными. Она показала на себя, потом на Ренни. Он много лет помогал нам. Тебе, Бену, мне. Он не знал о степени нашей одержимости. Он любил тебя и любил нас. Знал только, что ты иногда просилась сыграть в игру, и мы делали это, чтобы порадовать тебя. По крайней мере, частичная ложь. Ренни плотно зажмурила глаза, когда ее накрыла новая волна боли. Потом заставила себя снова открыть их. Темнело. Я сказала ему, что он должен помочь нам защитить тебя. Ты его убила? Конечно, нет. Он был моим другом. Морис был тем, кого твой папа называл птичкой-помощник. Она имела в виду птиц, которые не размножаются, а вместо этого помогает другим в стае растить потомство. Это жестоко. Ты же знаешь отца. Ему во всем нужно было найти аналогии с птицами. При всем при этом Бен был еще хорошим отцом. Как ты можешь такое говорить? Он заботился о тебе, когда я не могла. Он тебя хоть раз ударил? Шлепнул? Сексуально домогался? Нет. Он сделал меня наживкой. Тебе нравилось? Она была слишком слаба, чтобы как следует разозлиться, и лишь прошептала. Я была слишком мала, чтобы понять, что происходит. Именно. После ареста твоего отца мне не хватало всего этого. Но есть причина, почему среди убийц больше мужчин, чем женщин. У нас не хватает сил, чтобы избавиться от тела. У тебя был Морис. Временами он бывал несговорчив. Возможно ли, что ее мать была одержима, и это она вовлекла отца? Двое убийц с одинаковой манией. Невероятное совпадение. Но такого человека, как отец, доброго и покладистого, можно было втянуть в эту практически секту. Секту на двоих. Троих, если включить Мориса. «Я здесь умру», — проговорил Ренни, не чувствуя ничего, кроме безропотного облегчения. «О, дорогая, я не допущу, чтобы с тобой случилось что-то плохое». Это она хотела убедить Ренни, что приведет помощь, или ушла в глубокое отрицание собственных действий? Розалинда посмотрела на небо. «Скоро стемнеет. Принести тебе что-нибудь, пока я не ушла». Навыки выживания вспыхнули в Ренни, и она проявила практичность. «Воды. Я принесу». А когда вернусь в город, вызову помощь и расскажу им, где ты. Снова ложь. Не надо. Шш, все будет хорошо. Просто закрой глаза и поспи. И когда проснешься, кто-нибудь уже будет здесь». Похоже на слова, которые, как Рэни теперь вспомнила, говорила ей мать в парке, в машине. «А когда вернусь в город, свяжусь с твоей подружкой Габби и узнаю, не встретится ли она со мной. Ну, то есть с тобой, чтобы я передала ей подарок, который ты собиралась для нее сделать». Рэни заставила свое сознание вернуться в настоящее. Как она, раненая, может это остановить? «Может, мы даже встретимся в парке. Память — смешная штука. Меня беспокоит, что она может припомнить после разговора с тобой. Она помнила Мариса. Может, в конце концов, вспомнить и меня». «Не надо», — попросила Рэни, ища доводы, чтобы убедить мать в неразумности такого поступка. «Ты попадешься». Розалинда направилась к выходу из каньона. Шагая, она ответила через плечо. «Тут круто. Спасателям придется быть осторожными. Я непременно скажу им». Она помедлила и обернулась. На секунду Рэни показалось, что сердце матери дрогнуло, но нет. У нее нет сердца. И, как ни странно, Рэни приободрилась, когда наконец смогла признать это. Так много вещей никогда не имели смысла. Их натянутые и вымученные отношения. То, что мать никогда не подозревала отца в убийствах, хотя они делили одну постель. Можно было задаться вопросом, почему Рэни, полицейская, так и не увидела этого. Но все бихевиористы знают. Идею, знание, любовь, ненависть, сформировавшиеся в детстве, очень трудно перенаправить, потому что они очень глубоко укоренены и воспринимаются как норма. «Тебя очень любили», — сказала Розалинда с ясной улыбкой. «Отец обожал тебя. Я обожала тебя, но ты безраздельно владела его сердцем. Хочу, чтобы ты это знала. Обожал тебя. Прошедшее время». С этими последними словами она ушла и скрылась за громоздящимися валунами. Никто никого не дурачил. Обе знали, что она не вернется, и никаких спасателей не будет. А Габби Сатан грозит серьезная опасность.